чем, — повторил врач. — Вы привезли его со съемочной площадки, так ведь? Ваш фельдшер утверждает, что это несчастный случай, что артист якобы упал на кинжал. Должен вам сказать, что это заблуждение. Если бы он в самом деле упал, то кинжал остался бы в его груди. Вы понимаете, о чем я говорю? — Понимаю, — ответил я, рассеянно глядя на врача. Его убили по ошибке. Костюм монаха стал для Геры мишенью. Если бы мы не поменялись с ним ролями, то привезли бы меня. Врач хмуро смотрел на меня. «Надеюсь, что вы разберетесь в своих проблемах», — сказал он. «Вы сообщите в милицию?» «Обязательно». «Тогда все пропало», — вслух подумал я. «Что пропало?» — уточнил врач. «Вы могли бы позвонить в милицию через час?» «Я обязан позвонить немедленно». «Милиция спугнет его, понимаете?» Я остановился и повернулся к врачу. «А пока убийца спокоен, потому что на съемочной площадке все восприняли случившееся как несчастный случай. Только мы с вами знаем, что это не так. Его можно найти». «Вы что ли будете искать?» «Позвоните через час», — сказал я, опустив руку на плечо врача. «Гера был моим другом. Я косвенно виноват в том, что случилось. Это мои проблемы, а не милиции». «Зачем мне лишние неприятности?» — пожал плечами врач. Я толкнул его в грудь, прижал спиной к запасному колесу, подвешенному к задку джипа, и, близко приблизившись к его глазам, прошептал. «Тебе заплатить или разбить лицо? Как мне поступить, чтобы ты меня понял?» «Не надо ничего», — хрипло ответил врач и, почувствовав себя снова свободным, расправил на себе халат. Не поднимая глаз, он буркнул. «Оставьте свои данные и уезжайте». Я открыл дверь машины, достал из бардачка визитную карточку и сунул ее в отвислый карман врача. «Через час!» — напомнил я ему, подняв указательный палец вверх, и погнал в новый свет. Глава 25. Шел мелкий тихий дождь. Я брел по скользкой дороге в рыцарских сапогах, которые намокли и чавкали под пяткой. Длинные пряди парика мокрой шваброй налипли на плечи. Ветки низкорослых кустов мелодично цокали по металлическим поножам, прикрепленным ремнями к моим голеням. Неприятно яркий свет заливал вытоптанную площадку перед навесом. Я увидел Ингу. Она была самым светлым пятном. В мокром, выпочканном в глине платье она сидела под навесом, по-мужски широко расставив ноги и часто затягивалась сигаретой. Брат стоял под зонтиком, читая на моем лице все, что хотел спросить. Он выглядел более несчастным, чем я, и был готов терпеливо выслушивать любые, в том числе незаслуженные, упреки в свой адрес. «Почему не снимаете кино?» — спросил я Браза. «Почему войска не встречают Крекса, не ликуют, не пьют вино?» Еще минуту назад Браз надеялся на чудо. Он остановил съемку и ждал меня. Чуда не произошло. И Браз, не считаясь с убытками, проявил уважение к моим чувствам. «Внимание!» — сказал он в мегафон, повернувшись к войску. Голос его подвел. Режиссер откашлялся и повторил. «Всем внимание! Прошу всех замолчать и выслушать меня!» Я выхватил из его рук мегафон. «Подождите! Ничего пока не объявляйте!» «Почему?» — Брас вздернул брови. «Делайте то, что я вам говорю, и не задавайте вопросов». Я пошел к камере, покрытой большим полиэтиленовым мешком. Оператор то ли дремал на маленьком рыбацком стульчике, то ли думал, уставившись в одну точку. Когда я приблизился к нему, он вскинул кудрявую голову, привстал и сунул в карман маленькую плоскую фляжку. «Ну?» — спросил он. Я отрицательно покачал головой. «Какое несчастье!» — пробормотал он. «В моей практике это первый случай. Ноги каскадеры ломали, руки ломали. Головы разбивали, а вот чтобы так... Вы не заметили, как он упал?» «Нет», — ответил оператор. «Я в этот момент снимал левый фланг». «Жаль», — ответил я. «А вы подойдите Кочкину. Это мой помощник. Он дублировал на видео общую панораму и мог что-нибудь заметить». Я взглянул на часы. Прошло 40 минут после того, как я распрощался с врачом. Помощника оператора я нашел в палатке, где он в обществе гримера Танюши, хамоватого костюмера, фельдшера и двух незнакомых мне женщин пил кофе. «Выйдите к оператору», — сказал я, склонившись над ухом помощника. Кочнин скрипнул стулом, повернул голову в полоборота так, что я увидел его профиль, свалившийся с седловиной носа и большими мясистыми губами. «А что ему надо?» — спросил он, продолжая сидеть. Он ни в чем не был виноват, но я чувствовал, что уже готов сильно